сам не понимает, что происходит с ним, а происходит с ним, безусловно, страшное, но оценить и понять это, а главное, объяснить могу только я. И еще, у меня катастрофически мало времени, можно сказать, у меня его уже нет, но успеть я должна. Слушай меня внимательно, пожалуйста, очень внимательно, не перебивай. Я знаю, что происходит с тобой. И я тебе говорю, ты совершенно нормален. Все странные вещи, которые с тобой происходят, это не бред и не мистика. Их организовала я. Сейчас у меня совершенно нет времени, и я не могу объяснить тебе все подробно. Да я, наверное, и не хочу объяснять тебе все подробно. Но ты должен знать, и ты должен мне поверить. Все, что с тобой творится, запланировано и организовано. С тем, чтобы выбить из тебя, я сбиваюсь, подбираю слово и очень ясно вдруг понимаю, мы ведь никогда не определяли конечный результат работы моего далекого теперь целителя. То есть каждый из нас прекрасно понимал, о чем идет речь, но вслух мы никогда не называли конечную цель, по крайней мере, обозначаю ее общепринятыми понятиями. Поэтому с последним словом вдруг и произошла у меня заминка, но я справляюсь с ней быстро и четко выговариваю всю фразу. «Чтобы выбить тебя из жизни». «Но почему?» Он все-таки перебивает меня, и мне кажется, голос его постепенно обретает привычные мне интонации, хоть он все еще не верит мне, вернее, не верит его сознание. На подсознательном же уровне я это удивительным образом чувствую сквозь тысячи километров, разделяющих нас теперь. Уже идет напряженная работа по осмыслению услышанного и выработке адекватной реакции, вероятнее всего, каких-то немедленных действий. Так почему-то сдается мне. И еще я начинаю верить, что мне удастся вытащить его из пропасти за то, видимо, совсем немногое уже время, которым я могу располагать. Как это возможно организовать? Это совершенно нереально, ты врешь. Прекрати. Я снова перебиваю его. У нас нет времени на чувствительные междометия. Работай головой. Откуда, по-твоему, я знаю, что с тобой происходит сейчас? Пойми, пожалуйста, это не наваждение и не сумасшествие. Это спланированные и хорошо организованные действия, который совершает человек, возможно, не совсем обыкновенный, но не всемогущий. И главную ставку он делает не на те внешние ситуации, а на то, как ты их воспринимаешь. Его интересует твоя психика, и ею он манипулирует, понимаешь? Я очень много рассказывала ему про тебя. Он знает тебя почти так же хорошо, как я. Он знает, как на тебя воздействовать, и это главное. Ты должен это понять, и ты должен в это поверить, потому что тогда ты сможешь противостоять. Ты сможешь ему противостоять. Кирилл, ты слышишь меня? Почему ты молчишь? Не бросай трубку, пожалуйста, не бросай трубку, Кирилл. Сука. Наконец слышу я в ответ. Он не бросил трубку. Он очень внимательно слушал меня. Он поверил мне. И он все понял. Я добилась своего. Он понял. И теперь он прежний, уже через несколько минут, максимум часов, в этом я уверена, будет абсолютно точно знать, что и как должен делать. И это будет правильное решение. Сомнений в этом у меня не было ни малейших. «Прости меня», — говорю я ему последние слова. «Прости, пожалуйста. Я очень была обижена тобой». «Проклятая сука», — повторяет он, — И столько яростной ненависти сейчас в его голосе и страстного всепоглощающего желания стереть меня немедленно в дорожную пыль,